it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Лекции о доксах и парадоксах времени. Сегодня мы поговорим о понятии времени, о времени в философии Канта, в кантианстве. Но сразу же с самого начала давайте обратим внимание на то, что Кант и его философия не следует за установлением той строгой физикалистской, экстерналистской темпоральности, которая доминирует в физических и естественных науках нового времени. Иными словами, Кант – это некоторое отступление, даже на каком-то смысле отход от магистральной модели понимания времени в естественных науках, и для некоторых философов Кант был поворотной точкой от экстерналистской философии снова к интерналистской. Хотя, в общем, философия Канта полностью вписывается в модерн, она рационалистична, она не обращается к таким спиритуальным антологиям и достаточно прохладно относится к теологии в духе протестантского отношения, где теология опциональна, в отличие от католического средневековья, тем более православия. Соответственно, кантовская мысль секулярна, рациональна, если угодно гуманистична, поскольку она отталкивается как от основной инстанции от мыслящего человека. И именно из этой позиции формулирует свое отношение к реальности, к Богу, к морали, к субъекту. То есть это гуманистическая философия, и вроде бы она полностью подпадает под параметры современности. Да, это верно, но одновременно, особенно в вопросе времени и темпоральности, но и также в основных других своих пунктах, она существенно отличается от той экстерналистской модели, которая преобладает в философии, западноевропейской философии нового времени и в той, особенно в естественно-научной картине. Самое главное, что Кант, если и не отрицает существование внешних объектов, которые были бы независимы от нашего восприятия, от человеческой мысли, от осмысления, то ставит их под сомнение. Он называет эту категорию объектов абсолютно экстернальных вещами в себе, «Ding an sich», и не то, что отрицает их существование, вот этих вещей в себе, которые есть где-то за пределами нашего восприятия, но ставит их под вопрос, сомневается в их природе. И самое главное, он говорит, что методами рациональной философии, рационального исследования мы ничего о них сказать не можем. То есть эти вещи в себе, они представляют собой такие черные ящики, находящиеся за пределом, за границей нашего восприятия. А вот какие они сами по себе, эти вещи в себе, есть ли даже они? Вот тут Кант, по крайней мере, в «Критике чистого разума», он останавливается, он говорит, нет, я, чистый разум, рассудок не может ничего сказать об этих вещах. В «Практическом разуме», в «Критике практического разума» Кант говорит, да, конечно, чтобы жить в мире, чтобы взаимодействовать с вещами, необходимо допускать их существование на практике, этих динканзих вещей вне нас. Но на самом деле это допущение не что иное, как условность, как некоторое удобство, как некоторая практическая гипотеза, чрезвычайно полезная в обычной жизни, но рациональным образом, с точки зрения чистого разума, недоказуемо. Кстати, приблизительно в таком же, также он относится и к Богу, как к высшей трансцендентной инстанции, и даже к субъекту. Да, говорит Кант, в практическом разуме, с практической точки зрения, с моральной точки зрения, Бог должен был бы быть, этика должна была бы быть, субъект должен был бы быть, и также на таком же основании должны бы быть объекты внешнего мира. То есть это все хорошо, чтобы они были, но с точки зрения чистого разума мы не можем точно доказать, что они есть. Ни Бог, ни субъект, ни внешний мир, предметы внешнего мира. Это должно было бы быть, хорошо бы даже, чтобы это было, но доказать с точки зрения рациональной полностью достоверно мы не можем. Поэтому мы оставляем, говорит Кант, вот эти три вершины треугольника, Бог сверху, объект и субъект, вот эти три вершины картезианского треугольника, о которых мы говорили, Бог как причина и объекта, и субъекта, субъект как внутренний источник рассудочности и внешний мир как res extensa, как мир протяженности, мир внешних предметов. Вот для Декарта все это есть, безусловно, есть, и доказывается это разумом. А вот для Канта те же самые узлы этой триадичной онтологии, они уже с рациональной точки зрения не есть. Соответственно, рассудок в понимании Канта не может дать достоверного доказательства или достоверного обоснования абсолютно верного, точного, рассудочно выверенного и онтологически валидного ни в отношении внешнего мира, то есть объекта, ни в отношении Бога, ни в отношении даже субъекта. То есть кантовская рациональность располагается между этими тремя вершинами картезианского треугольника. И поэтому, на самом деле, это новое понимание рациональности. С одной стороны, здесь постулируется в центре рассудок, но этот рассудок не может даже доказать, что у него есть носитель. Он говорит, да, субъект, чьим предикатом является рассудок, должен был бы быть, и хорошо бы, чтобы он был, это наше «я», но не факт, что он есть. Сам рассудок его доказать не может. Точно так же речь идет о Боге, у всего должна была бы быть причина, и она должна быть благой, и должна быть она прекрасной, но мы этого доказать не можем. Должна быть, это не значит, что есть. Чистый рассудок здесь останавливается. И точно такое же отношение, как к Богу и к субъекту, в кантовской философии проецируется на внешний мир, на объекты. Поэтому, на самом деле, мы не находимся в сфере ни схоластической философии, ни в сфере картезианства, ни тем более в сфере ньютоновской или галилеевской вселенной. Здесь относительно вещей внешнего мира существует практически то же самое неопределенное, хотя уважительное и практически позитивное отношение, как и в случае Бога. То есть внешний мир также, по большому счету, недоказуем, но должен был бы быть, как и Бог в этой секулярной, рациональной, кантианской модели. Поэтому это очень интересное направление. Да, оно современное и модернистское, потому что оно не исходит из достоверности Бога, не строится на признании такой радикальной интериорности, то есть мистического субъекта или радикального субъекта, который в центре. Все это кантианство ставит под сомнение, но оно ставит одновременно под сомнение экстерналистскую метафизику и экстерналистскую физику. Поэтому это некое атипичное явление. Трудно сказать, что оно является скажем, надстройкой над чем-то еще. Скорее, это некая девиация, некий отход, потому что это и не возврат к домодернистской онтологии метафизики, и не продолжение физикалистской, экстерналистской картины мира, как у Ньютона. Это, и хотя Кант, особенно в юности, был под сильным влиянием Лейбница, многие вещи у него так сохранились от этого влияния. Фактически он продолжатель Лейбница. Однако у Лейбница была некая убедительная достоверность божественной монады, прохождение Бога, как динамики, как некоторая актуализация этой божественной монады по этой монаде, что высвечивает разные аспекты с предустановленной гармонией, и эта же монадичная структура, безусловная, достоверная для самого Лейбница, заключалась и в разумном субъекте, и даже в малых монадах животных или даже отдельных предметов. То есть вот эту убежденность в онтологии монады Кант, особенно с эпохи критики чистого разума, тоже от лейбницианскую модель отвергает, отставляет, хотя во многом он за ней следует, потому что с точки зрения Канта все содержание наших представлений о мире, о самих себе и вся наша деятельность находится внутри. Вот это отзвук и продолжение лейбницевской модели. Одновременно, в отличие от Лейбница, чистый разум, который может очень точно и хорошо и правильно простроить структуру самого себя, своего отношения к внешнему, к внутреннему, к трансцендентному, одновременно он ничего не может сказать о бытии ни Бога, ни самого себя. Поэтому это некоторая рационалистическая версия лейбницианства, отрицающая монаду как такую континуальность связи божественной монады и человеческой монады, и монады любого другого существа или даже какого-то предмета, как у Лейбница. Вот у Канта, в отличие от этого, этой уверенности нет. И чистый рассудок может достоверно описать самого себя, может описать свои структуры, свои закономерности, свои соотношения, свои категории, как раз Кант на этом делает акцент. Но относительно онтологии, бытия этот рассудок ничего сказать не может. Поэтому, в принципе, на место онтологии у Канта становится гносеология, то есть учение о том, как происходит процесс сознание, мышление, осмысление, и это все достоверно, познание, то есть знание, гносис. Вот и кантовское учение – это гносеология, которая фактически заменяет собой онтологию. И, соответственно, у Канта вместо представления о бытии, о сущем, фигурирует скорее репрезентации, форштеллен. Главный способ формирования представления о внешнем мире, как минимум, по Канту, это форштеллен, то есть представление, репрезентация. И, соответственно, Кант говорит не о том, как устроен, из чего складывается, как действует, если угодно, как меняется внешний мир, а говорит о том, каковы эти представления о внешнем мире, эти форштеллинген, эти представления, которые составляют различные порядки, но которые и являются единственным достоверным содержанием нашего знания о мире, хотя наше знание о мире есть знание о представлении, не о самом мире, который есть тоже, в свою очередь, Дин Канзихи, вещь в себе, а вот представление о мире мы можем исследовать, сам мир нет, а вот представление о нем, да, мы можем исследовать, и, собственно говоря, сама кантианская философия – это учение или философия о представлении, форштеллинге. Эти представления по Канту можно свести к следующей схеме, это нам чрезвычайно важно, потому что время – это тоже представление, сейчас мы поймем, какое. Итак, для того, чтобы понять темпоральность у Канта, следует описать кратко некую таксономию того, что такое представление. Представление – это свойство рассудка. Соответственно, представление находится в рассудке, принадлежит рассудку, складывается из рассудка, и достоверность представлений поверяется и проверяется этим чистым рассудком. Достоверность, но не бытие. То есть правильно или неправильно рассудок может сказать, так или не так может сказать, а есть это или нет, нет, не может сказать. Соответственно, здесь мы имеем дело с такой автономной, суверенной гносеологией. Очень специфический поворот, именно некоторое отклонение и от такой черной физики, убежденной в существовании атома. Кант не верит в существование атома. Это уже делает его интернальным. Но одновременно сама рациональность у него не может ничего достоверно сказать о бытии истока своего, о своем носителе. И это ограничивает уже и субъективные, если угодно, измерения. Иными словами, Кант оперирует с тем, что Аристотель называл «nous pathetikos». Вот если считать, что «nous pathetikos» – это все, то есть страдающий ум или пассивный интеллект представляет собой все, кроме нус, но поэтикос, то есть творящего активного интеллекта. Если все поле интеллекта представить себе как сочетание нус поэтикос, активного интеллекта, и нус патетикос, пассивного интеллекта, и вычесть из этого поля интеллекта нус поэтикос, то есть активный интеллект, то мы получим вот все то чистый рассудок Канта, который будет совпадать с нус патетикос, с пассивным интеллектом в самом широком и большом понимании, то есть этот в самом масштабном, объемном понимании. То есть нус патетикос — это весь нус, это все сознание, все мышление, все рацию, весь рассудок, кроме того, что делает, заставляет его жить, является его глубинной, интимной стороной и тем могуществом, которое конституирует вещи внешнего мира. Нус патетикос знает, что не он конституирует вещи внешнего мира, поэтому в этом его отличие от нус поэтикос, активного интеллекта. И в этом отношении нус патетикос пассивен по отношению к активному интеллекту, что он может, о чем он может не догадываться, и пассивен по отношению к вещам внешнего мира, что ему представляется. Так вот, Кант пытается так выделить вот эту сферу нус патетикос, пассивного интеллекта, чтобы он оказывался независимым ни от внутреннего нус поэтикос субъекта, как его центра, ни внешнего мира. Соответственно, это некий особый автономизированный нус патетикос, малый интеллект, который отказывается признавать свою зависимость и по отношению к внешнему, то есть отказываясь от экстерналистской онтологии Ньютона и физики нового времени, одновременно он отказывается или не знает вот некого внутреннего активного интеллекта, и от него тоже не отказывается признавать зависимость. Поэтому нус патетикос, не способный обосновать себя и вывести из себя из чего-то другого, например, более внешнего или более внутреннего, тем не менее он оказывается один на один с самим собой, и вот его действие, его функционирование является единственной областью, где должна развиваться и структурироваться философия по Канту. В этом смысл Канта, в этом смысл кантианства. И дальше, соответственно, мы имеем дело не с миром, а с представлением о мире. Мы имеем дело не с Богом, а с представлением о Боге, о чем сейчас нам пока это не особенно принципиально. Мы имеем дело не с субъектом, а с представлением о субъекте. Соответственно, мы имеем дело только с представлением, потому что все, с чем имеет дело этот пассивный интеллект или чистый разум, по Райне Фернуфт, по Канту, это как раз сфера представлений. И вот в этой сфере представлений существует такая таксономия. Существуют осознанные представления, бевустые, сознательные представления, и унбевустые, бессознательные представления. Бессознательными представлениями Кант не занимается, но намечает такую возможность, что существуют такие бессознательные представления, которые, в общем, и высвечиваются в ходе ментальной деятельности, формируясь в сознательные, осознанные представления. Это некие бессознательные представления, некий материал для осознания в ходе рациональной деятельности. Это тоже представление, это тоже репрезентации, но они еще не подверглись такому лучу рассудка, который до них не добил, не дошел. Это теневые представления, которые могут перейти в световые, будучи продуманными. Некий строительный материал рассудка. Эти неосознанные представления. То есть можно сказать так, что unbewusste Vorstellungen, неосознанные представления, это еще неосознанные представления. То есть это не то, что это какая-то отдельная самостоятельная сфера, как вот в психоанализе, где unbewusste вот, все бессознательная область, она приобретает характер автономный, такой, связанный с наведениями, с психическими процессами, с мифами. Онтология, а это просто вот еще не осмысленные рациональные элементы. Это unbewusste Vorstellungen. Теперь мы переходим. Основные Vorstellungen, то есть основные представления, репрезентации по Канту, bewusste, то есть осознанные. И будучи осознанными, они в свою очередь делятся на субъективные и объективные. Вот это очень важно, потому что с точки зрения Канта субъективность, в отличие от субъектности, субъективность – это позиционирование частного человека, частного мышления. И, соответственно, это частное восприятие порождает особую семью представлений, особую семью субъективных представлений, которые связаны с чувственным миром. Вот чувственный мир или ощущение, сфера чувств, она субъективна по Канту, потому что она отражает именно специфику ситуации отдельного носителя или отдельного луча этого чистого разума, и вот по мере расщепления репрезентации на чувственную сферу, сейчас мы видим и на какую еще, вот в этой чувственной сфере происходит субъективация представлений, то есть субъективация осознанных представлений, и здесь вот эта субъективация уже как раз конструирует или конституирует, отсюда, кстати, конструктивизм, кантовская философия называется конструктивизм, потому что она считает, что реальность сконструирована. То есть вот здесь как раз на уровне этого чувственного восприятия конституируется или конструируется, созидается индивидуально субъективное представление о положении, о состоянии, о вещах, об окружении. И это некоторая субъективная линия внутри осознанных репрезентаций, форштеллингов. И параллельно осознанные представления, они, кроме субъективного, имеют еще объективный характер. Этот объективный характер представления не тождественен вещам, далеко не тождественен вещам, но тождественен, наоборот, некоторой структуре рассудка общей для всех его носителей. То есть объективность, если угодно, сегодня мы бы даже сказали, это синоним у Канта, то, что называют под объективным представлением, синоним, скажем, социальности или культуры. То есть это представления, которые являются всеобщими, allgemeine, универсальными, и поэтому для каждой субъективности они представляют собой некоторую постоянную часть. То есть субъективное чувственное восприятие лишь адаптирует эти объективные репрезентации, объективные форштеллинги, представления к точности, конкретности субъективного, индивидуального, чувственного опыта. Но они есть, вот эти же представления, и на объективном поле. То есть тут ничего не может быть содержанием, ничто не может быть содержанием субъективного чувственного опыта, что не содержалось бы в системе объективных представлений. Вот это важнейший элемент, поэтому даже можно было бы подчинить субъективные представления, объективные представления внутри структуры осознанных представлений. Но, тем не менее, просто можно разделить, сказать, что вот эти сознательные, осознанные представления разделяются на субъективные, чувственные и объективные. Объективные, которые присущи рассудку как таковому, и всякий носитель рассудка, то есть всякий человек по Канту, Кант не допускает рассудочности ангелов или животных. Ну, у животных очевидно, что они не совсем рассудочные, а об ангелах здесь вопрос тоже становится совершенно неуместный в рамках такой человеческой, гуманистической гносеологии Канта. Но он считает, что каждый человек – человек потому, что он является носителем этих объективных представлений, осознанных объективных представлений. Они, в свою очередь, делятся на две категории – интуитивные и концептуальные. На интуитивные и концептуальные, и различие между ними таково. Интуитивные объективные представления являются непосредственными, а концептуальные объективные представления являются опосредованными. Вот мы дали нам все такое, все перечисление, при этом обратите внимание, вот здесь многие могут быть удивлены следующим. Во-первых, слово «интуиция» надо понимать так, как его понимает философия. Интуиция – это просто непосредственное восприятие. Это отнюдь не какое-то загадочное, мистическое особое чувство, наитие. Интуиция – это непосредственное восприятие. Вот когда мы ощущаем что-то, например, плотность, холод, свет, звук. Это и есть прежде всего интуитивное восприятие, потому что это непосредственная передача нам какого-то сигнала. И вот это непосредственное, еще не расшифровано, вот что важно, сигнал. Мы слышим сигнал, мы чувствуем нечто, и вот еще пока не, это нечто не формируем в концепт. То есть мы чувствуем что-то, а потом думаем, о, холодок или солнце появляется. Мы вначале что-то фиксируем, а потом это интуитивно, а потом думаем, что это такое. То есть соотносим интуитивный опыт, опыт непосредственный с опосредованным концептом. И тогда мы переходим вот к концептуальному уровню объективных представлений. Интересно, однако, что вот при таком уточнении вообще значение слова «интуитивное» – это философское значение в быту, в разговорной речи оно используется по-другому. Так вот, это интуитивное восприятие или интуитивное представление по Канту не совпадает с чувством. То есть, вот хотя мы когда пытались объяснить, что такое интуитивное непосредственное восприятие, обратились к сфере чувственного, так вот на самом деле по Канту чувственный опыт – это некоторая конкретизация интуитивного. Они не совпадают, потому что интуитивное восприятие существует само по себе для всего сознания, а чувственное всегда именно для какого-то конкретного носителя этого сознания. Поэтому чувственный опыт, он всегда субъективен, а интуитивный опыт, он объективен. И снова мы как говорили, что стоило бы подчинить субъективные представления объективным представлениям, потому что все содержание чувственного опыта, оно будет не нулевым, то есть его не будет без интуитивных репрезентаций. Система интуитивных репрезентаций вложена в этот чувственный опыт, который конкретизирует эти интуитивные репрезентации и, кстати, одновременно, он их никогда не конкретизирует только как интуитивные репрезентации, но всегда одновременно конкретизирует их вместе с конкретизацией и концептуальных репрезентации. Поэтому в чувственном опыте происходит некоторое сплавление интуитивных и концептуальных репрезентаций, то есть непосредственного и опосредованного применительно к конкретной ситуации. И вне содержания интуитивных репрезентаций и концептуальных репрезентаций, которые объединяются, вот эти объективные репрезентации называются когнитио по латыни у Канта, когнитивная структура, когнитио. И вот это когнитио, оно на самом деле объединяющее в себе интуитивное, непосредственное и концептуальное, посредственное, оно является базовой разметкой, базовой матрицей этого чувственного опыта, и, соответственно, чувственный опыт является не самостоятельным, не автономным, не отдельным от объективного. То есть субъективный чувственный опыт не является чем-то самостоятельным и автономным по отношению к объективному, по репрезентативному опыту когниции, но является канализацией или конкретизацией этой когниции. Это тоже очень важный элемент. Из этого Кант делает огромное количество выводов, в том числе и необходимости построения идеального общества, основанного на единстве рассудка, на мире, соответственно. Он строит на этом представление о способности перейти от индивидуального к коллективному именно за счет утверждения фундаментальной когнитивной природы этих объективных представлений, которые являются всеобщими, allgemeine, в то время, когда субъективными становятся они, когда эта всеобщность переходит к частным. Отсюда частное становится и изономным, то есть совершенно таким же подобным, гомологичным общему, поскольку всеобщий рассудок и есть единый рассудок, а любой частный рассудок есть лишь некая такая спецификация этого всеобщего чистого разума, которая ничего, благодаря своему чувственному опыту, ничего к этому разуму не добавляет, а наоборот, лишь берет что-то этого разума, причем всегда часть, всегда какие-то фрагменты, и применяет, уже вот говорит, что вот так я воспринимаю мир, и результат этого чувственного опыта он и называет вот, малый субъект, вот этот субъективные, к совокупности этих субъективных представлений малые субъекты называют миром. То есть вот то, что он чувствует, видит сейчас, здесь, дальше, вот на основании этого, раздувая эту субъективную чувственную репрезентацию, в которой он, конечно, если он разумен и наделен философским даром, способен распознать и интуитивную, и концептуальную составляющую, более глубокую, то есть объективные структуры или когнитивные структуры репрезентации, сознательных репрезентаций глубже, чем субъективные. Они их предопределяют. Но благодаря этому чувственному субъективному опыту и появляется возможность проделать эту работу, перейти от частного к всеобщему. Итак, теперь как Кант определяет время? Он его определяет вместе с пространством и говорит, что время и пространство есть априорные формы чувственности. С одной стороны, кажется, что априорные, то есть существующие до пространства и времени, то есть представления о пространстве и времени являются предшествующими, априорными по отношению к опыту или к существованию пространства и времени вне нас, но это вытекает уже заведомо из всей кантовской философии, потому что вне нас ничего нет. А если и есть что-то, один канзих, то мы не знаем, что это такое. Мы можем многое сказать почти все о репрезентациях априорных, и все они будут априорными, потому что только априорные может быть репрезентация, в этом главная идея чистого рассудка, главная идея вообще рацио. Соответственно, рациональная репрезентация предшествует вещи, и, соответственно, априорное время и пространство, как априорные формы чувственности, они существуют там, до вещей мира, самостоятельно, отдельно от вещей мира. И более того, если мы что-то воспринимаем в чувственном опыте вовне, это восприятие полностью предопределяется формами, то есть некими фреймами, которые важнейшие из которых является темпоральность и спациальность, то есть временность и пространственность. Соответственно, вот такое представление о времени как априорной форме чувственности и показывает, что наше восприятие уже субъективное, поскольку чувственность это субъективное, наше восприятие внешнего мира всегда субъективно, но всегда одновременно помещает в кадр пространственную временную секвенции или пространственного расположения временной секвенции, помещает все то, что мы воспринимаем. И это свойство нашего восприятия, а не самих вещей. То есть, есть ли время или есть ли пространство, Кант не берется сказать. С его точки зрения, это модусы рассудка, а не модусы Динг Анзих, поэтому, скорее всего, именно время и пространство являются чисто репрезентативными структурами, относятся к рассудочным, рациональным структурам. И, соответственно, обратите внимание, вселенная Ньютона с абсолютным ньютонианским временем и ньютоновским пространством исчезает. Просто Кант говорит, я не знаю, что это такое. Ньютон для меня Динг Анзих, вещь в себе. Пусть он говорит, пусть его последователи проводят эксперименты и исследуют эмпирическим образом действительность. Я не знаю, чем они занимаются, я не понимаю, что они исследуют. С моей точки зрения, они исследуют свои репрезентации, принимая их наивно за вещи, которые находятся вне них. Но это Бог им судья, говорит Кант, в принципе. То есть, мало ли люди бредят. Как бы. Но вот когда человек выпьет, ему кажется одно, там, другое внутри и вовне, он начинает сражаться с галлюцинациями. Соответственно, вот приблизительно такой галлюцинацией является экстернальная вселенная для Канта, что очень здраво само по себе, потому что вот этот кантианский подход к осмыслению структур экстернальной онтологии, он очень трезвый, очень правильный, потому что если мы действительно поставим перед собой вопрос, как формируется представление об этом времени вовне нас и пространстве вовне нас, и даже обратимся и к самому Ньютону, и к Демокриту, который является отцом-основателем этой экстерналистской онтологии, и тот другой скажет, что в рассудке, что это на самом деле только, как Демокрит говорил, только рассудком можно понять атомы. Атомы невидимы, неощутимы, мы не можем о них сказать и знать ничего, кроме того, что мы знаем о них в уме. Приблизительно так же считает Ньютон, но и Демокрит и Ньютон настаивают, вопреки вот этому трезвому пониманию, что это лишь репрезентация атома, они говорят, нет, это такая репрезентация, которая является первичной, базовой, и именно мы являемся продуктом этой репрезентации. Наш рассудок действует по модели электронной машины, где есть плюс и минус, атом и пустота. 1 и 0. И вот именно мы мыслим так, потому что атомы. Но это как бы перевернуть. Да, атом является нашим представлением, недоказуемым, но это истинное представление, утверждает Демокрит или Ньютон. И поэтому мы должны перевернуть наше отношение к внешнему и внутреннему. Внешнее первично, внутреннее вторично. И, соответственно, почему мы говорим о репрезентациях? Потому что это вторичное внутреннее отражает структуру первичного внешнего. В этом метафизика экстернальности, которую не так легко выкручивать. Но Кант, тем не менее, возвращает эту вот такую заигравшуюся диалектику черной метафизики экстернализма, естественно, научной картины мира нового времени, возвращает к более трезвым рациональным пропорции. В этом отношении Кант подрывает ньютоновское время, ньютоновское пространство, подрывает экстернализм, возвращая его пусть в слабую версию, но интернальную. Слабая она является, потому что здесь нет активного интеллекта, нет субъекта, нет Бога, как по-настоящему действующих и активных агентов такой интеллектуального могущества, создающего мир, этого нет у Канта. Кант рассудок скорее такой пассивный, удивленный, беспомощный в каком-то смысле, но на самом, по крайней мере, достаточно сильный для того, чтобы разогнать тучи и химеры экстернальной физики ньютонианского толка. В этом отношении Кант и его философия прекрасные противоядия против науки физики нового времени, потому что Кант говорит, что В принципе, эти представления являются сугубо внутренними, и оперируя с ними, мы не выходим за пределы разума, потому что вообще за эти пределы выйти человек не может. Мы есть разум, мы его часть, и, соответственно, мы с ним оперируем. Но вот, то есть с этими репрезентациями, а не с вещами самого мира. Однако здесь очень интересно, что определяя время и пространство как априорные формы чувственности, Кант одновременно подразумевает, и это на самом деле особенно видно у его учителя Ламберта, вот Иоганн Ламберт, которого Кант считал своим учителем, он в письмах, в переписке с Кантом дает такое определение времени. Он говорит, это кондицио sine qua non, то есть это условие нашего восприятия. А еще он говорит, что это intuitus porus, keine Substanz, keine Blosses Verhaltnis. Что время это и непростое отношение, и не субстанция, не внешняя, но является intuitus porus. Что значит intuitus porus? Это значит, что вот в этих переписке с Ламберто с Кантом отсюда следует очень интересный вывод. Кант до конца в полной мере не развивает эту тему, поскольку он ограничивается определением времени именно как априорной формы чувственности, то есть априорной формы, необходимой для построения субъективных конструкций, субъективного конструирования мира. Но мы говорили, что это субъективная чувственная деятельность, рассудка, она не автономна и совсем не суверенна по отношению к объективным формам когниции. Более того, эта субъективная форма чувственной когниции есть не что иное, как конкретизация или сужение, такой частный случай, можно сказать, этой всеобщей когниции. А это значит, что для того, чтобы быть априорные формы чувственности, в строгом понимании чувственности, как сферы субъективных репрезентаций, вот для того, чтобы быть априорной формой чувственности, время должно быть тем, что Ламберт определяет как intuitus porus. То есть это оно должно быть, прежде чем быть априорной формой чувственности, должно быть интуитивной априорией. То есть должно быть вот этим интуитусом, то есть должно быть чем-то непосредственным, что становится чувственно непосредственным в случае субъективного опыта, но что должно оставаться непосредственным в структуре когниции как таковых, то есть в структуре объективных репрезентаций, объективных сознательных репрезентаций. И, соответственно, это время как интуитус, и одновременно время как интуитус является некой непосредственной предпосылкой, на базе чего чувственный опыт времени, как априори времени уже в чувственной последовательности, секвенции всего чувственного восприятия, оно как бы обосновывается этим интуитивным временем, временем непосредственно принадлежащим классу когнитивных репрезентаций. Иными словами, чувственные репрезентации субъективного восприятия времени, то есть основанные на априори этой формы чувственности, они принадлежат, это сама истоки этой априори принадлежат к интуитусу, то есть к тому, что является объективным, областью объективных представлений. Поэтому представление о времени, или, скажем так, априорной формы, время как априорная форма чувственности является продолжением или проекцией времени как интуитуса. Но обратите внимание, что в сфере объективных представлений, объективы Форштеллинген, у Канта, помимо непосредственного, существует еще опосредованное, концептуальное концептуальный класс объективных представлений. И на самом деле опосредованное и непосредственное в структуре объективных представлений, объективных сознательных представлений, в структуре когниции не могут быть разделены строго. Они разделяются условно, потому что ничего в когниции не является чисто непосредственным и ничего не является чисто концептуальным. Всякая непосредственность, всякая интуитивность обязательно отсылает нас к соответствующему концептуальному уровню, а концептуальность, в свою очередь, не может существовать без этой непосредственной интуитивности. То есть в структуре объективных представлений, в структуре рассудка концептуально и интуитивно сочетаются. Поэтому время как концепт, как некоторая уже как категория рассудочная в полном смысле слова, то есть как некая ментальная в полном чистом смысле, таком уже интеллектуальная, если угодно, конструкция, время как интеллектуальная конструкция, которая предопределяет последовательность, секвенции, сукцессии, то есть расположены один, потом дальше второй, дальше третий. Вот эти линии, линии одно за другим, вот эти последовательные ряды на концептуальном уровне опираются, в свою очередь, и смыкаются с временем как и интуитусом, то есть вот с некой возможностью непосредственного времени, и все вместе концептуально-интуитивное и становится априорной формой чувственности. Иными словами, вот это вот самое тонкое, и объективный интуитус, и объективный концепт времени, время, или точнее, время как объективный интуитус, о чем говорит Ламберт, или время как концепт, тоже объективный концепт, они вкладываются в эту априори чувственного опыта и структурируются в очередь ее. Поэтому, когда в чувственном субъективном восприятии мы имеем дело со временем, то это уже является продуктом сложнейшей конфигурации, в которой участвует не только сама априори этого опыта, элемент чувственной разметки опыта, чувственного опыта. Но одновременно в этой чувственной разметке принимает участие интуитус, то есть объективная непосредственность восприятия времени и примешана к этому концептуальность времени. Вот это очень тонкое, на мой взгляд, тонкое замечание, которое у самого Канта не до конца прояснена, но у его последователей, у кантианцев постепенно, особенно у Рейнгольда, это начинается все больше и больше, больше связываться с такой сложным выявлением феноменальной стороны действия рассудка. И вот чувственное и когнитивное, или объективное и субъективное, они выстраиваются в некий сложный феноменальный рациональный ансамбль, где все эти уровни между собой связаны. И если мы отбросим, например, от времени его концептуальную составляющую, то мы за счет одного интуитуса, интуитус порус, чисто интуитивного представления о времени, то есть непосредственного представления о времени, и априори чувственного опыта, мы не получим время. Время еще и концептуально изначально всегда и во всем. И даже если мы этого не замечаем. И одновременно, если мы сведем чувственный опыт в его априорной, такой предшествующей, предпосылочной стадии, в предчувственном опыте, это и есть априори, если мы эту априорность замкнем на концепт без интуитуса, то есть без формы непосредственного уровня объективной когниции, то тогда тоже этот концепт повиснет и будет чем-то чужеродным. Поэтому именно все вместе и формирует восприятие времени по Канту. Это априорная форма чувственности, которая создает некоторую чувственную территорию для времени, интуитус времени и концепт времени. Вот все вместе они порождают время, даже не порождают, лучше конструируют время. Время конструируется вот этими двумя уровнями объективного представления и третьим уровнем субъективного представления. Поэтому субъективно-чувственное время является выражением объективных репрезентаций времени, в свою очередь непосредственно и опосредованной, а все вместе они и создают всеобщее такое цельную репрезентацию времени. Время становится многоуровневой репрезентацией. И то, что начиналось как априорная форма чувственности, на самом деле поднимается на уровне объективных репрезентаций до гораздо более фундаментальных вещей. Почти то же самое можно сказать о пространстве, то есть и пространство требует интуитуса, и тоже является пространством, является кондицией, и пространство требует концептуализации. Но что интересно, что между пространством и временем в такой репрезентационной кантианской гносеологии между ними существует определенная иерархия. Она связана с тем, что восприятие чисто внешних вещей, конечно, происходит и во времени, и в пространстве, то есть требует активации обоих априорных форм чувственности, и пространства, и времени, для того, чтобы создать территорию чувственного опыта, субъективных репрезентаций. Вот для этого необходимо обязательно активировать и сконструировать и пространственность, и временность, и темпоральность, и спациальность как предпосылка или кондиция для внешнего опыта. Но очень интересно, если при этом оторваться от чувственного опыта и погрузиться в опыт ментальный, то есть не воспринимать внешний мир и тем не менее заниматься решением какой-то математической, геометрической или философской, или метафизической проблемы, то здесь мы обнаружим следующее, что представление о времени или репрезентация спациальная, репрезентация пространства здесь не необходима для формирования вот этого процесса мышления, а вот темпоральная репрезентация необходима. Иными словами, между пространством и временем в кантианской модели существует неравенство. Время намного более интернально, нежели пространство. И в этом отношении для ментальной последовательности, для ментальной деятельности, для работы ума время необходимо. Мы мыслим во времени. Но мы мыслим и вне пространства. То есть мы можем закрыть глаза, абстрагироваться от внешнего мира и мыслить. Это знаменитый опыт Авиценны, Ибн Сины, который говорил, что будет ли переживание у субъекта, если поместить его в столь комфортные условия, что он будет не отличать себя от внешнего мира. Например, будет свободно висеть в воздухе. Будет ли он тогда осознавать себя как самого себя, если не будет никаких границ, никаких воздействий на его границы, и границы его присутствия во внешнем мире полностью будут сравнены, а таки растворены в этом самом внешнем мире, будет ли его сознание. Так вот, в таком опыте можно сказать, что пространство действительно будет стерто, ну, если положить человека в максимальный, например, в воду, совпадающий по температуре с температурой тела в максимально комфортной позе, выключив все внешние воздействия в черной воде. И вот такое нахождение, которое как бы размывает в полной изоляции, размывает представление о том, что у человека есть границы, остается одно сознание, и мышление будет проходить в темпоральной последовательности. То есть, да, конечно, время обернется очень своеобразной стороной, ближе к чистому времени, но на самом деле оно, тем не менее, даст о себе знать. И здесь, конечно, интересно, что если для, может быть, такой аристотелевской модели, которая была свойственна, кстати, учителю Канта Ламберта, есть деление на время, которое внутри, и длительность, которая вовне. Длительность – это свойство внешнего мира, как, собственно, у Декарта мы тоже видели, в этом отношении Ламберт картезианец, что длительность – это свойство объекта, а время – это свойство субъекта, мы описывали почему, то интересно, что вот у самого Канта уже нет длительности, как таковой, потому что нет объекта. Длительность – это просто не что иное, как, ну, может быть, более плотная, более сгущенная, более чувственная форма времени. Существует априория, чувственное априория времени, существует интуитус времени, существует концепт времени, и этот концепт времени, он предшествует в каком-то смысле длительности по эту сторону сознания. То есть длительность – это тоже время, только, ну, скажем, обращенное вовне, а время, обращенное внутрь, оно как бы еще более внутреннее. Поэтому интересно, что между пространством и временем, как двумя априорными формами чувственного опыта, у Канта есть принципиальное различие. Время гораздо более интернально, чем пространство. И то априорная форма чувственности, но время – это такая априорная форма чувственности, которая гораздо более интернальна, чем пространство. То есть можно сказать так, что пространство и время, как две априорные формы чувственности, порождают внешний и внутренний полюс. То есть в самой этой форме чувственности есть внешнее и внутреннее. И таким образом время становится неким внутренним измерением чувственного опыта, а пространство наиболее внешним. Так возникает глубина, темпоральная глубина чувственного опыта, где есть дистанция между временем и пространством, и вот эта дистанция как раз и составляет особенность проявления конструирующей работы рассудка. Вот на это можно тоже обратить внимание. Теперь интересно, что у Фихте тоже, там, Фихте был в каком-то смысле кантианец, но в значительной степени был неудовлетворен, у Фихте был неудовлетворен кантианским, слабостью кантианского рассудка. Поэтому он утверждает априорию внутреннего «я» или абсолютного «я», большого «я», «я» с большой буквы, «их» с большой буквы, который и является субъектом рассудка или истоком этого чистого разума. Это уже, конечно, другая онтология. Здесь интериорность становится радикальной, в отличие от Канта. Ну и, соответственно, радикализируется вот именно творящее, радикализируется творящее могущество кантианских структур. То есть здесь не только фиксируются репрезентации, но эти репрезентации еще больше превращаются в действенные феномены и, соответственно, конституируют сами вещи. И хотя эти вещи есть не «я», есть некоторое отрицание этого «я» по Фихте, тем не менее все содержание этого «не я» берется исключительно и полностью из «я». Таким образом, вот эта интернальная картина, в том числе и интернальная картина темпоральности у Фихте становится еще более концентрированной, еще более емкой, еще более сильной, еще более могущественной. Но здесь появляется именно некоторый внутренний демиург в лице большого «я», который, собственно говоря, и обладает способностью превратить эти репрезентации, которые содержатся в нем, в внешние предметы, которые находятся вне его. И там же, на этой периферии, в этом конституированном путем отрицания мире, вспыхивает еще второе «я», малое «я», которое способно проделать обратный путь и через создать такую последовательную науку, собрать все эти рассеявшиеся извне лучи конституирующего мышления и вернуть их назад в эту единую конструкцию, воссоздав большое «я». И в этом задача науки по Фихте. Но важно, что Фихте оперирует с кантовской моделью репрезентации. И самостоятельность и автономность рассудка по Фихте, она берется именно у Канта. Поэтому это еще больше интернализация, но того, что началось именно с Кантом, если так смотреть. Потому что именно Кант, даже от картезианства и тем более от спинозизма, делает столь серьезный поворот в противоположную сторону от ньютоновской экстернальной онтологии. В этом отношении, пусть с онтологической точки зрения гносеология Канта предельно слаба, потому что Кант не выносит никакого суждения о том, что есть, а чего нет. И кажется, что это слабее и экстернальной, и экстерналистской метафизики материализма такого жесткого, и даже вот картезианской субъективности, тем более монадичности Лейбница. Но на самом деле вот этот гносеологический проект Канта чрезвычайно привлекательен, аттрактивен. И для немецкой философии он стал реперной точкой, потому что Кант фактически освободил немецкую мысль 18-19 века, а весь 19 век в каком-то смысле в Германии, даже среди тех, кто пытался преодолеть, перезайти Канта, все равно находился под знаком Канта. И этот знак Канта, эта ориентация Канта, это освобождение мышления из-под гнета экстернальной метафизики вещей как таковых. Этих вещей как таковых у Канта нет, они все конструированы. И дальше его последователи, и прямые последователи, и те, которые как Фихте хотели, даже Рейнгольд, тоже прямые последователи Канта, которые хотели радикализировать его гносеологию, доведя ее, достроив ее до интернальной онтологии, что Фихте и делает, собственно говоря, вслед за Фихте в значительной мере, Шеллинг и Гегель, но в любом случае отталкиваются они от Канта. И вот эта автономность рассудка у Канта и конструктивистский характер действительности и реальности, это, конечно, фундаментальный вклад Канта, который, будучи современным и совершенно модернистским, если угодно, секулярным гуманистическим мыслителем, если приглядеться поближе, заложил некоторую мину под экстерналистские тезисы и такие вот аксиомы естественно-научного мировоззрения ньютонианского толка. Поэтому Кант имеет фундаментальное значение и с точки зрения онтологии темпоральности, потому что его репрезентативная темпоральность с учетом вот этих слоев, этих классов репрезентации, которые мы рассмотрели, совершенно по-другому заставляет нас отнестись к проблеме времени. Поэтому и в новое время модерна мы встречаемся с, как мы видели в случае Лейбница, мы встречаемся с некой волей, с неким движением ума противостоять наступлению этой черной отчужденной вселенной Ньютона. Последнее, что можно добавить, это очень интересную версию кантианства, может быть, самое интересное с моей точки зрения, уже 20 века, там обычно называют это неокантианством, я имею в виду Марбургскую школу и даже более конкретно, к которой принадлежали Коган, Натарп, но я имею в виду Эрнста Кассера, одного из представителей этой Марбургской школы, остальные мне кажутся менее значимыми, но вот что поразительно у Кассера, вот Кассер, он, Эрнст Кассер, он развивает кантианство таким образом, он ставит перед собой задачу исследования генезиса репрезентации, то есть те репрезентации, с которыми имеет дело Кант, они уже относятся к высшей рациональной, что ли, форме научной культуры. Здесь Кант говорит о репрезентациях, очищенных от мифологических, культурных, архаических слоев, и говорит именно с позиции чистого рассудка, создавая вот эти гносеологические репрезентативные модели, исследуя их, подвергая их категориальному анализу. И эти репрезентации, с которыми оперирует Кант, относятся к тому, что можно назвать научным подходом. Научным, рациональным подходом, но именно без того, что современная наука понимает под ньютонианским подходом. Да, это современное, но это современное не так, как современные теории прогресса, особенно материалистические. И Кант может быть вписан в эту логику прогресса, но с его точки зрения прогресс – это прогресс вычищения разума как такового. Это лишь освобождение разума от разного рода ограничений, все больше и больше осмысления самого себя, все больше и больше степень саморефлексии разума. Вот в этом и есть по Канту прогресс. И в этом направлении надо двигаться, но это не прогресс, как некоторая объективная судьба, это не закон. Прогресс – это некоторое счастливое движение духа, способного осмыслять самого себя при каком-то повороте истории. Да, это можно сказать, что Кант тоже признает прогресс и считает, что его надо развивать, и что свою собственную философию он рассматривал как элемент, ступень этого прогресса, освобождение разума от многих принципов, которые были недостаточно рациональны и рассудочны. Он видит свою философию как научную философию. Это верно, но на самом деле здесь представление об экстернальном бытии внешних вещей рассматривается скорее как некоторое преодоленное мифологическое заблуждение. То есть это прогресс, но не обращенный в сторону все больше и больше экстернальности. Это не прогресс накопления экстернальной онтологии метафизики по мере умаления метафизики интернальной. Как прогресс понимался у Тюрго, Кондорсе, о чем мы говорили на предыдущей лекции, это иной прогресс. Прогресс Канта – это прогресс, скорее, освобождения от экстернальной мифологии, то есть это преодоление ньютонианства и, естественно, научной картины мира в пользу конструктивизма. И это действительно, вот это впервые по сравнению с материалистическими версиями, вот это похоже на прогресс. То есть если мы освобождаемся от тяжелых таких демонических предрассудков, на которых строится естественно научная картина мира, то это прогресс. И действительно в этом можно сказать, да, мы выходим из темных времен ньютонианства и Галилея и приходим к светлой эпохе Канта. Если бы это было все так, то и, в общем, дело было бы с прогрессом не так плохо, но мы видели, что на самом деле прогресс мыслится его теоретиками совершенно иначе. Прогресс мыслился как, наоборот, освобождение этой экстернальной метафизики от воздействия субъекта. То есть, чем больше материализма, чем больше экстернальности, тем более прогрессивным считалось то или иное направление в науке. И это, конечно, уже расходится с Кантом. Это, кстати, расходится и с пониманием прогресса, с толкованием прогресса во всей немецкой классической философии, и у Фихте, и у Шеллинга, и у Гегеля. И таким образом сам Кант, будучи современным мыслителем, он создавал некоторое другое направление развития западноевропейской философии и культуры, и общества. То есть Кант сам предлагал под научностью понимать накопление, или под научным прогрессом накопление саморефлексии рассудка. И нельзя сказать, что это полный возврат к интернальности, к Аристотелю, к платонизму, к религии, но во всяком случае по сравнению с тем могущественной экспансией экстернализма и материализма, и атомизма, то Кант представлял собой довольно интересную альтернативу, то есть поворот, развилку. То есть кто-то идет за Ньютоном, а кто-то идет за Кантом. Кто-то идет за экстерналистской метафизикой, а кто-то делает поворот вместе с Кантом и начинает углубляться в структуры мышления и в порядок репрезентации. Так вот, что интересно у Кассирера. Кассирер в своей «Философии символических форм» предложил построить культурную генеалогию кантианской науки. То есть вот кантианский рассудок, который соответствует научной эпохе, Кассирер вписывает в культурный процесс, в ходе которого в формируются репрезентации еще не такие строго отточенные, рафинированные, как в чистом разуме Канта, а как бы двигающиеся в этом направлении. Таким образом, Кассир рассматривает общество как становление порядка репрезентаций от наиболее архаичных, связанных с мифом, с древними религиозными представлениями, через них, через религиозные представления к научным, к научным репрезентациям кантианского уже уровня. И это вписывает, вписывает, скажем, структуры символических форм, как говорит Кассир, научного кантианского толка в общий процесс развертывания и других символических порядков, где тоже существовала и структура структурирования репрезентаций субъективных, чувственных, и объективных, интуитивных, и объективных, концептуальных. И вот, хотя Кант говорил только о чистом разуме и его системе репрезентации, Кассирер ставит перед собой задачу посмотреть, как этот чистый разум сложился или возник не из чистого разума, из разума, насыщенного разного рода мифологическими наслоениями, элементами. И таким образом происходит построение колоссальной такой социологической генеалогии или культурной генеалогии порядка репрезентации, то есть символических форм, в разных типах общества, на разных этапах, что создает объем, придает объем этому кантианскому представлению о репрезентациях. Репрезентации берутся не только собственно в кантианской форме, но вот они прослеживаются, их корни, их версии. И так Кассирер приходит к тому, что в принципе порядки репрезентации, вот самый важный вывод, в значительной степени совозможны. И несмотря на то, что мы можем проследить это, скажем, процесс очищения этих символических форм. В любом случае, если мы живем в порядке репрезентации, то в каком-то смысле, и Кассир к этому подводит, мы можем признать различные модели этих символических форм не обязательно в порядке выше, выше, выше, не обязательно в порядке прогресса. Мы можем сказать, что вот да, люди современные оперируют с такими системами репрезентации, а вот архаическое общество или религиозная система оперируют с другими символическими формами. Соответственно, и бытие у них другое, и темпоральность, и время у них другое, и пространство у них другое. И это другое не значит менее правильное, оно просто другое. Вот этот, из такого подхода к природе символических форм, то есть природе репрезентаций у Кассирера, можно вывести очень интересные выводы. В принципе, вот это некая неиерархизированный подход к исследованию цивилизации лежит в основе моей работы, проекта по Наумахии. И Кассирер, конечно, будучи все-таки европейцем такого эпохи модерна, он так столь радикально не формулирует принцип о том, что можно оперировать с символическими формами архаического общества, религиозного или современного научного в равной мере. И там, и там, и там будут закончены полноценные реальности, которые будут конструироваться, исходя из разных репрезентативных таксономий, разных концептуальных, интуитивных и чувственных априори. То есть в зависимости от того, какова структура символических форм, какова структура реальности, в которой живет то или иное общество. Вот это вывод Кассирера бесценный, на мой взгляд. И здесь как раз его большой труд «Философия символических форм» как раз обосновывает, если угодно, некое когнитивное равенство, когнитивное и чувственное, субъективное равенство разных форм репрезентационных моделей для всех типов общества. Вот этот, если угодно, репрезентативный, репрезентативный плюрализм, а плюрализм систем репрезентации, вот это у Кассирера чрезвычайно, чрезвычайно важно. Он полемизировал, интересно, с Хайдеггером, одновременно был увлечен Хайдеггером, и хотя вот Хайдеггер шел по линии феноменологии, а Кассирер по линии кантианства, в каком-то смысле между Хайдеггером и Кассирером есть некая перекличка, очень интересная и очень конструктивная. Да и сам Хайдеггер огромное внимание уделял Канту. На этом мы заканчиваем лекцию о темпоральности Канта. И самый главный вывод этой лекции, что в философии Канта время или темпоральность есть репрезентация, есть базовая фундаментальная репрезентация, включающая в себя как априори чувственного опыта, так и интуитивный слой объективной репрезентации, так и концепт тоже объективной репрезентации. Вот из этих трех фундаментальных кантианских этажей анализа чистого рассудка и складывается феномен времени. И это время у Канта, безусловно, интернально. Оно слабо по сравнению с полностью аристотелевским или неоплатоническим временем. Это слабое время, но оно внутреннее, оно интернальное. Оно, собственно говоря, и придает чувственному опыту некоторую глубину и некоторую вертикальность, некоторый, привнося в этот чувственный опыт дифферанс. Поэтому, в принципе, время снова, как у Аристотеля и неоплатоников, оказывается на стороне ума и души. Время снова тесно соприкасается с умом. А это уже правильно, это резкий выпад и резкий удар по ньютонианской экстерналистской картине мира. To take your time.